1 декабря в Пхеньяне в Народном дворце культуры прошло мероприятие в честь Всемирного дня против СПИДа. Здесь присутствовали работники области здравоохранения и смежных единиц, представитель Всемирной организации здравоохранения, постоянный координатор ООН и постоянный представитель программы развития ООН и другие члены представительств международных организаций и дипломатических представительств разных стран в нашей стране. В тот день в санитарно-пропагандистских залах столицы и всех провинций страны прошла массовая пропагандистская деятельность, направленная на предотвращение СПИДа.